Если крепко любишь, то все будет хорошо, Валечка. Все будет хорошо. А потом пришел на кухню Корней и, со смехом передав содержание злого мальчика, показал, что не злится на сестру и готов быть ее союзником в борьбе с отцовским консерватизмом. При матери они давно уже не стыдились насмехаться над стариками. Она хотела поговорить с Иваном в кровати, помня народную мудрость: «Ночная кукушка всегда перекукует». Но Иван отвернулся. «Спи. Мне завтра в Мозырь ехать». И быстро заснул рядом с ней. А она долго не спала. И слышала, как за перегородкой в детской спаленке ворочается, вздыхает Валя. Утром за завтраком Таисия Михайловна осторожно, не без женской хитрости, спросила: «Так что делать, Валя?» «Ехать учиться и выбросить дурь из головы». «Это не дурь, Ваня. Это любовь. Разве ты забыл, какая она бывает?» «Да ну вас! Не до ваших бабских выдумок мне!» Таисия Михайловна вздохнула. «Скажи ей доброе слово. Пусть успокоится. Я от нее хочу услышать доброе слово. Ой, упрямая вы, батраки! Не забывай, она твоя дочь. Потакай, потакай. Как бы потом не кусала локоть». Иван ответил так же, как вчера, но без возмущения, почти равнодушно к тому, что может произойти от его и Валиного упрямства, думая как бы совсем о другом, более важном. И такая перемена в его настроении испугала Таисию Михайловну сильнее, чем вчерашнее категорическое несогласие на замужество дочери. Валя уехала так же неожиданно, как и приехала, когда мать была на работе, а Корней — в школе. На развернутой тетради большими буквами красным карандашом написала: «Старые обухи, вы меня еще попросите?» «Напиши это, Валя, по другой причине. Таисия Михайловна только посмеялась бы над обухами». А тут возмутилась. Вырвала лист из тетради, порвала, чтобы Иван не узнал про дочкину угрозу. В приемной прокурора их было только двое. Он, Иван и полная женщина, постоянно вздыхавшая. Но ожидать пришлось долго. Они сидели перед секретаршей, молодой, красивой, просто, но модно одетой, со вкусом, слегка подкрашенной, внешне вежливой, сдержанной в проявлении каких бы то ни было эмоций, ни разу не улыбнулась, отвечая посетителям и разговаривая по телефону. Секретарша читала толстую книгу, но видно было не роман, скорее учебник. «Заочница», — подумал Иван и некоторое время рассматривал женщину, даже немного залюбовался ее красотой, ее умением следить за своей внешностью. Ему нравилась в женщинах подобная аккуратность, такой была Тася, за что раньше в молодости добранские бабы ее осуждали, а теперь не только девушки, но и ее Тасины ровесницы стараются следовать ее примеру. Хотелось представить эту прокурорски строгую женщину в домашних условиях. Какая она жена, мать, какой у нее муж, дети. Он давно заметил, что женщины на работе совсем не такие, как дома, меняются в большей степени, чем мужчины. Она, безусловно, чувствовала его заинтересованное разглядывание, потому что несколько раз отрывалась от книги и бросала на Ивана сердитые взгляды молнии, способные испепелить, будь они настоящими молниями. Также сердито она отрывалась от книги, когда вздыхала полная рыхлая женщина, но на то смотрела иначе, насмешливо. Видимо, хорошо знала ее дело.